говоря, нет теплее ничего, чем в разлуке письмо от подруги. Почему от письма твоего, друг, повеяло северной вьюгой? Где такие слова ты взяла и такую тоску и усталость? Неужели ни капли тепла для меня не осталось? Я надежды своей не терял. Есть мгновенные чувства, как выстрел, но не верю, что зря говорят о любви долговечной и чистой. Есть такая любовь на земле, есть друзей неизменные руки, есть и письма, которые теплее. Не бывает в разлуке. Не бывает в разлуке.